Знаменательная встреча. В жизни человека все значительно, и нет ничего, никаких мелочей, никакого события, которое не осталось бы без важных последствий. Пророк Захария говорит в 10 стихе 4 главы: «Ибо кто может считать день этот маловажным?» Это произошло в 1867 году. Находясь в Париже, я посетил там Первую мировую выставку. И вдруг я увидел в парке небольшой выставочный павильон, на котором развивался флаг с надписью «Библии». В то время мне были знакомы из Библии лишь четыре Евангелия. О существовании британского и зарубежного библейского общества я вообще ничего не знал и принял это за какую-то новую выдумку. Со всех сторон здание имело маленькие окна с названиями разных стран. На одном из них было написано по-французски «Россия». Я спросил одного из работников, что означает «Россия» под флагом с надписью «Библии». Молодой приветливый англичанин объяснил мне, что британское библейское общество распространяет безвозмездно части Священного Писания на разных языках. И добавил: «В этом окошке вы можете получить Новый Завет на русском языке». Это было совершенно неожиданно для меня. Ветхий Завет к тому времени еще не был переведен на русский язык, а в церкви я слышал лишь отрывки из Нового Завета. Между нами завязалась беседа. Англичанин не скрывал своей радости по поводу того, что может говорить об этих важных вещах с молодым русским человеком. Уже одна эта приветливость побудила меня продолжать нашу беседу. Она закончилась тем, что приветливый сотрудник библейского общества спросил мое имя и адрес в Петербурге. Зная упорство англичан и боясь, как бы меня не использовали в целях пропаганды этого словечка Библии, я возразил: «Российская цензура не пропустит через границу Библии, отправленные британским библейским обществом». Мысль о том, что мне придется распространять части Библии, омрачила радость, испытываемую мною от выставки. Вернувшись в Петербург и вскрыв почту, я первым делом прочитал сообщение, что на мой адрес отправлено из Англии 3000 экземпляров Евангелий от Иоанна. Я почувствовал себя очень неуютно, не представляя, каким образом смогу получить это почтовое отправление и кому буду раздавать Евангелие. Отец посоветовал мне обратиться в Священный Синод за разрешением на раздачу Евангелий. Я отправил прошение и был уверен, что получу отказ. Но человек предполагает, а Бог располагает. Вскоре я получил ответ. Священный Синод дал разрешение на ввоз и распространение книг. Так встреча с приветливым англичанином под флагом Библии на Парижской выставке стала для меня первым призывом к труду на Ниве Божьей. Благодаря моему положению в петербургском обществе, мне удалось быстро раздать присланное Евангелие. А это побудило англичан прислать мне крупные суммы на приобретение отдельных книг Библии. По их плану, я должен был покупать их у Священного Синода и рассылать по своему усмотрению. Разрешение на ввоз 3000 экземпляров было выдано лишь в виде исключения. В то время у меня было много знакомых среди помещиков, и они охотно принимали Слово Божье. Такое сотрудничество с британским библейским обществом продолжалось много лет. В 1870 году в столице России проводилась первая мануфактурная выставка. Члены британского библейского общества попросили меня получить разрешение на строительство выставочного павильона для демонстрации Библии, а также на их распространение. Священный Синод полностью одобрил это прекрасное начинание, пожелав, однако, чтобы руководство этим мероприятием на этой исключительно русской выставке находилось в русских руках. Синод был готов выделить все средства, необходимые для строительства павильона и печатания книг, если я возьму на себя руководство. На такой исход предложения англичан я никогда не рассчитывал. Тем не менее, я с радостью взял на себя руководство проектом. Архитектор, которому я доверил строительство павильона, превосходно справился со своей задачей. Фасад, возведенный в чисто русском стиле, притягивал к себе взоры посетителей. Над окошком раздачи красовались крупные литеры. «Свет Иисуса просвещает всякого человека». На переплете Евангелий мы напечатали слова «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь ты и весь дом твой». Деяния, 16 глава, 31 стих. В день открытия выставки у окошка раздачи побывали члены императорской семьи, все придворные и чиновники. Все они получили Евангелие. Всего на выставке на средства Священного Синода было роздано 62 тысячи Евангелий. Я считаю своей обязанностью рассказать об этих событиях, чтобы показать, какую важную роль сыграла в моей жизни встреча с членами Британского библейского общества и как Бог уже за 4 года до прибытия лорда Редстока в Россию подготовил почву для его служения и начала евангельского движения.